«Иногда я чувствую, что не могу думать ни о чем другом», — сказал Мидж. «Отношение к жизни избалованного человека», — заявил Дэвид. «Если вы работаете...» «А я работаю», — прервала его Мидж. «Именно поэтому меня тяга к комфорту. Удобные кровати, мягкие подушки. Рано утром у вашей постели тихо ставят чашку чая, керамическую ванну, много горячей воды, чудесные соли для купания, мягкие кресла, в которых просто утопаешь». Мидж остановился. «Все это рабочие должны иметь», — заявил Дэвид. Хотя он несколько сомневался по поводу ранней чашки чая, тихо поставленной на подносе у кровати, это звучало уж слишком по-сибаритски для серьезного организованного общества. «Не могу не согласиться с вами», — сердечно подхватила Мидж.